Глава 10. Царствие прохлады. Святой Нарада сказал: «Хотя совсем еще ребенок, прохлада мудро заключил, что мирские блага, которые предложил ему владыка судеб, отвратят его от любовного служения Господу. Потому он обратился к своему спасителю с такими словами». Прохлада сказал: «О Господь, мне, родившемуся в племени нечестивцев, судьбой предначертано искать счастье в чувственных удовольствиях. Прошу Тебя, не искушай меня сверх этого. Не ради бренных славы, власти, богатства я искал прибежище у Тебя. Напротив, я мечтал освободиться от суетного. Разве не похоть и стяжательство становится семенем, порождающим все зло мира? И разве не отказ от бренных благ есть признак верности тебе, мой повелитель? Какой урок ты хочешь преподнести мне, о милосердный учитель? Если платишь мне благами за верность, значит, полагаешь меня не слугою твоим, но торговцем. Для любящего слуги служение любимому господину самоценно. Быть полезным тебе уже награда. И разве добр тот господин, кто для представления своего превосходства осыпает слугу почестями и подарками? Любящий хозяин не тревожится о том, как он выглядит в глазах любящего слуги. Господи, я хочу быть верным Тебе за то, что Ты есть, но не за то, что есть у Тебя. Истинный раб привязан к Господину, но не к Его дарам, ведь служение Тебе — само себе награда. Но, Всеблагой Господь, если хочешь одарить меня за мое служение, будь милостив». Освободи меня ото всех желаний, кроме желания служить Тебе. Избавь мое сердце от вожделения. Похоть отбирает у человека все ценное, что дается ему от рождения: чувства, разум, волю, здоровье, честь, терпение, благожелательность, скромность, силу, достоинство, память, правдивость, богатство предков и саму жизнь. Воистину, о лотосо окий, кто избавился от желания стяжать, тот обретает богатства, равные твоим. Я воздаю тебе почесть, верховный мой повелитель, совершенное существо, душа всех душ, бог богов и вездесущий дух, явившийся в облике человека и льва. Всевышний отвечал: «Прохлада, я знаю, ты не ждешь наград и не алчишь мирских благ, ни в нынешней жизни, ни в следующей. Все же я хочу, чтобы ты правил земным царством до прихода следующего Ману и вкусил все радости земной жизни. Но, купаясь в волнах власти и удовольствий, всегда помни обо мне, моих поучениях и деяниях. Мыслями будь во мне, и тогда я пребуду в тебе. Посвящай мне плоды твоих дел, и тогда соблазны мира не возымеют над тобою власти. Пользуйся всем, что посылает тебе судьба, но помни, все богатства мира принадлежат мне. Знай, что мирскими радостями ты расточаешь плоды добрых дел, а творя добро, ты искупаешь прошлое злодеяние. По добрым и злым делам отмеряется жизнь человека. Настанет срок, и тебе придется завершить земной путь. Я заберу тебя в свою обитель. но славу Твою будут петь и люди, и боги до скончания времени. И кто вспомнит в последний свой миг о Твоем чудесном спасении и Спасителе и восславит Меня Твоими молитвами, тот также будет призван в Мое вечное царство». Прохлада сказал: «Господи великодушный, позволь мне просить Тебя об одной милости, не для себя, но для своего родителя. Знаю, что он ушел из жизни свободным от всех грехов, ибо пред самой кончиной узрел Твой лик. Но всю жизнь до того он, не ведая Твоего могущества, хулил и притеснял Твоих покорных слуг, полагая Тебя убийцей своего брата. Он кощунствовал и поносил Тебя, Учителя всех существ, и совершал иные грехи в отношении тех, кто дорог Тебе. Я хочу, чтобы Ты простил все его злодеяния». Всевышний сказал: «О безгрешный, тебе незачем отдельно просить о спасении твоего отца. Не он один, но 21 поколение твоих предков избавились от всех грехов благодаря тому, что ты появился в их роду. Племя самых отъявленных нечестивцев стяжает славу праведников, когда в нем рождается душа, преданная Господу, благонравная, умиротворенная и беспристрастная, подобно тому, как за один добрый поступок государь прощает преступнику его прошлое злодеяние. Знай, о царь Дайтив, кто душой предан мне, тот не делит живых существ на высших и низших, никому не питает неприязни и свободен от гнева. Всякий, независимо от рода и племени, кто последует твоему примеру, будет мне близким другом и мною обласком. А родитель твой избавился от прошлых грехов, прикоснувшись ко мне в последний миг своей жизни. И все же ты должен свершить над отцом погребальный обряд предков, дабы даровать ему добродетельную жизнь в высших ярусах среди добродетельных существ. А воздав последний долг своему родителю, сам взойди на его престол. Правь подданными от моего имени ради их блага и согласно поучению вет. Обзаведись государственными делами, но будь умиротворен и всегда помни обо мне». Нарада сказал: «Прохлада сделал все, как велел ему Господь. Когда же погребальный огонь угас, и прах демона был рассеян над святыми водами, жрецы совершили обряд престола наследия и провозгласили Прохладу новым правителем царства Дайтив. Присутствующий при этом Брахма и другие боги сияли от счастья. Когда доволен Господь, довольна вся вселенная». Затем, склонившись к стопам Всевышнего, Творец изрек молитву чистого сердца. Брахма сказал: «О Бог богов, Верховный Властитель, Владыка мироздания и Благодетель всех живых, о первоначальное существо! Как осчастливил Ты нас тем, что погубил нечестивца, терзавшего целую вселенную! Получив в награду за невиданное подвижничество мое благословение, что не будет он повержен ни одним сотворенным существом, этот злодей употребил свою силу во зло ближним и всячески попирал Твой закон, Дхарму. К счастью, он вознамерился казнить своего сына Прохладу, который оказался святым праведником и к тому же твоим преданным другом. А поскольку ты никогда не бросаешь своих в беде, ты уничтожил демона и спас Прохладу, а заодно и всю Вселенную. Ты — единая душа жизни. Ты хранишь дух жизни во всех существах. Кто знает тебя своим защитником, того ты оберегаешь от любых опасностей и самой смерти. Всевышний ответил: «О, урожденный в лотосе, теперь ты знаешь, сколь неразумно благоволить к существам жестоким и завистливым. Потакать недоброму — все равно, что кормить молоком гадюку. Она накопит сил, чтобы укусить твоего ближнего». Нарада продолжал: «Дорогой мой Юдхиштхира, таков был совет Всевышнего, Брахме. Затем непостижимый для разума владыка сущего принял почести от Творца Вселенной и скрылся из виду. А новопрестольный царь Прохлада поклонился богам, Брахме, Шиве, мудрецам и прародителям мира, всем членам вселенского тела Господа Бога, и воздал им хвалу. Восседающий на лотосе Брахма, а также верховный жрец Шукра и другие священнослужители провозгласили юного Прохладу царем над демонами и исполинами Данавами. Приняв надлежащие почести от Прохлады, небожители под водительством Брахмы благословили царя и отправились в свои обители. Так, проклятые юными мудрецами, двое привратников Царства Божьего в первый раз родились в бренном мире сыновьями Дити. Обманутые иллюзией, они полагали Всевышнего, пребывающего в сердце каждого существа, своим врагом, и, бросив вызов его власти, были умерщвлены им. В следующей жизни они воплотились в облике злобных оборотней, ракшасов, врагов человеческого рода, десятиглавым Раваною и его братом Кумбхакарною. Их убил могучий царь Рама. Пронзенные стрелами Рамы, Кумбхакарна и Равана пали на поле битвы, как и в прошлой жизни, когда они были Хираньякшей и Хиранья-Кашипу, они в последний свой миг размышляли, хотя и с ненавистью, о Господе Боге. В следующей жизни они родились людьми, Шишупалой и Дандавакрой, и снова пошли враждой на Всевышнего, и ты был свидетелем, как они искорками света растворились в теле твоего друга Кришны. Не только Шишупала и Дандавакра, но и многие их соратники-цари обрели спасение в Господе Кришне. Кто в последнее мгновение перед смертью погружен в мысли о Всевышнем, тот непременно возрождается в нетленном облике, подобном Господнему, как гусеница, умирая, возрождается мотыльком. Известно, что, покидая бренный мир, с добрыми мыслями о Господе Боге, его служители в новой вечной жизни обретают облик, подобный его. И хотя Шишупала с Дандавакрою и их союзники думали о Господе с ненавистью, он милостиво принял их в свое царство и сделал их по облику и подобию своему. То был ответ на твой вопрос, почему злокозненный враг Кришны Шишупала получил такое же спасение, которое уготовано благонравным праведникам. Размышляющий о Боге, с благоговением ли, с ненавистью ли, обретает равное спасение в нем. Итак, я поведал тебе о сошествиях Кришны, пред которым преклоняются чистые сердцем, и о гибели сынов благонравной Дити, Хираньякши и Хираньякашипу. Ты услышал и о юном царевиче Прохладе, о его необычайной мудрости, непреклонности и отрешенности, и вере во Всевышнего Спасителя. Ты узнал о том, кто творит, поддерживает и уничтожает зримое мироздание, и о противостоянии богов и демонов, вселенского добра и зла, и о том, что любая власть, большая и малая, существует, покуда на то есть соизволение Всевышнего. Я также передал тебе молитву Прохлады, в кои он воспел добродетели своего Спасителя. Ты должен знать, что непреклонно следуя своей внутренней природе, дхарме, ты постигаешь Божью волю и тем приближаешься к Нему. Этому учит повесть о святом царе Прохладе, верном рабе Божьем. Кто принимает эту повесть на веру и оглашает ее другим, тот непременно обретет свободу в Господе и тем закончит свое делание в призрачном мире. Кто внемлет повести о великом противостоянии человека-льва и златовласого демона Хираньякашипу, о жизни и спасении непорочного Прохлады, тот непременно вернется в Царство Божие, свободное от печали и тревог. Дорогой мой Юдхиштхира, вам, пандавам, посчастливилось принимать в своем дворце Кришну, делить с ним трапезу, вовлекать свои затеи и участвовать в его затеях, точно он был обыкновенным человеком. Потому мудрецы и отшельники по сей день тайком навещают ваш дворец и кланяются ему, как великому святилищу. Всеобъемлющий свет бытия, Брахман, в котором мечтают раствориться мудрые, то сияние, исходящее от Кришны. Он — блаженство, коего ищут святые, и он — ваш личный друг и соратник, и даже приходится вам двоюродным братом. Он — ваша жизнь и душа. Пред Кришной преклоняется мироздание, вам же он — порой наставник, порой приятель, а порой слуга на посылках. Ни Брахма, ни Шива, ни другие боги, ни одно существо не способно описать чудных деяний Кришны, облик и черты его личности. Ему молятся безмолвные отшельники и подвижники. Святые почитают его своим покровителем, а пророки — источником вдохновения. Пусть же он будет неизменно милостив к нам, своим скромным слугам. Я поведаю тебе чудесную повесть о том, как однажды Господь спас от позора владыку мира Шиву, коего посрамил демон-кудесник по имени Майя из рода Данавов. Юдхиштхира спросил, как же Майе удалось посрамить Шиву, и было ли это сделано намеренно, и как потом Кришна восстановил доброе имя властителю мира? Нарада сказал, «Слушай меня, о добрый царь! Как-то раз силы добра и зла, боги и демоны сошлись в жестокой битве, и боги, пользующиеся покровительством Всевышнего, одержали победу. Тогда поверженные демоны обратились за помощью к своему соплеменнику, великому Майе. Искусный демон соорудил для своего войска три летающих крепости из золота, серебра и железа и оснастил их всевозможными боевыми приспособлениями. Кроме того, его крепости могли становиться невидимыми. Недосягаемые для взоров богов, демоны принялись крушить все на своем пути в высшем, среднем и низшем ярусах Вселенной. Тогда правители небес направились к великому Шиве и, упав пред ним ниц, просили о помощи. «Убереги нас, владыка, от летающих крепостей, иначе всем нам грозит разорение и гибель». Всемогущий успокоил небожителей, пообещав, что оградит их от разрушительного набега демонов. Затем он возложил стрелы на тетиву своего лука и выпустил их в три вражеских крепости. Стрелы Шивы проникали сквозь крепостные стены, точно лучи солнца сквозь стекло, и никто не мог укрыться от них. Золотые стрелы разили демонов тысячами, и те падали замертво. Тогда великий кудесник Майя сотворил колодец с живой водою и принялся окроплять ею безжизненные тела соплеменников. От прикосновения волшебной влаги демоны оживали и уже были неуязвимы даже для стрел Шивы. Они подбирали свое оружие и рвались в бой, словно молнии, пронзающие тучи. Увидев, как печален бессильный Шива, Всевышний решил прийти ему на помощь и перехитрить находчивого Майю Данаву. Он велел Брахме обернуться теленком, а сам принял обличие коровы. На следующее утро, когда взошло солнце, оба они зашли в крепости демонов и выпили всю живую воду из колодца. Демоны видели, что лишаются жизненной влаги, но очарованные красотою коровы с теленком не могли помешать происходящему. Тогда колдун Майя понял, что в ход событий вмешалась высшая воля, и не в его власти противостоять ей. «Друзья мои», — обратился он к соратникам, — «не пристало вам печалиться о неизбежном. То, что нельзя отвратить, следует принять с радостью, ибо отвратить нельзя лишь волю Всевышнего, а Он всеблагой. Он друг небожителю, демону и человеку». Тогда Господь из своих достоинств, праведности, мудрости, отрешенности, удачи, воздержанности, честности и бесстрашия создал оружие и другие принадлежности, необходимые в бою. Лук со стрелами, щит, колесницу, колесничего, лошадей, слонов и боевое знамя. И снабдил ими непреклонного Шиву. Утром следующего дня непобедимый вложил огненные стрелы в свой лук и дотла сжег все три крепости Майи. Тут же в небе появились сотни воздушных кораблей, и прилетевшие на них небожители ударили в летавры и затрубили в рожки. Боги, мудрецы, предки и волхвы осыпали Шиву цветами и славили его подвиг, а небесные девы радостно пели и кружились вокруг него в танце. С тех пор владыку Шиву величают Трипурари, тот, кто сокрушил три крепости. И восхваляемый богами во главе с Брахмой, победитель вернулся в свое жилище у великой горы. Много удивительных деяний совершил Господь, сошедший на землю в облике человека. О них говорят святые в своих поучениях, о них сложены предания. И всякий, кто внемлет этим повестям, непременно достигнет всего, чего пожелает. В этом нет сомнения.